Отступление продолжается. Страшный июль продолжался, войска катились назад к Москве. Маршал Конев вспоминал звонок вождя. К нему под Вязьму в те дни его неожиданно страстный монолог. «Товарищ Сталин не предатель, товарищ Сталин не изменник, товарищ Сталин честный человек, он сделает все, что в его силах, чтобы исправить создавшееся положение». И он исправлял. Сначала он вернул атмосферу ушедшего страха, чтобы не пришлось ему более произносить подобных жалких монологов перед своими военачальниками. После приказов о дезертирах, сопровождавшихся расстрелами солдат и офицеров, последовали расстрелы генералов. 22 июля состоялся суд над бывшим командованием Западного фронта. Генералы просили отправить их на фронт рядовыми, чтобы кровью искупить поражение своих войск, но они должны были помочь вернуть безропотное подчинение новому верховному главнокомандующему. И последовал его приказ. Бывшего командующего Западным фронтом генерала армии Павлова, бывшего начальника штаба Западного фронта Климовских, бывшего начальника связи Западного фронта Григорьева, виновных в проявлении трусости, бездействия, нераспорядительности, в сознательном развале управления войск расстрелять. И вспомнили его генералы 1937 год. И кто есть власть? В середине июля войска группы «Центр» уже стояли у Смоленска. Всего 200 километров отделяло их от Москвы. От Черного моря до Балтики надвигался немецкий фронт. Внешне все было как при нападении на Польшу. Множество пленных, окружение целых армий, безумная неразбериха в отступающих войсках. Но с самого начала было и отличие. Поведение русских войск поразительно отличалось и от поляков, и от войск западных союзников в условиях поражения. Даже будучи окруженными, они не отступали со своих рубежей, писал немецкий генерал. Да, это было великое мужество его солдат, но действовал и его страшный приказ. Еще интереснее писал генерал Гальдер в своем дневнике. Колосс России, который сознательно готовился к войне, был нами недооценен. К началу войны мы имели против себя 200 дивизий. Теперь, к 11 августа, после кровопролитных потерь Красной Армии, мы насчитываем против себя уже 360 дивизий, и даже если мы разобьем дюжину таких дивизий, русские сформируют новую дюжину. Да, хозяин мог пожертвовать миллионами, он знал, у него будут новые миллионы. Гитлер верил, что Сталина свергнет его же народ, как только вождь потерпит на фронте тяжелое поражение. Надо только ударить сапогом в дверь, и вся прогнившая структура тотчас развалится. Но народ не задал вопрос, почему его вождь прозевал войну, почему не готова к обороне победоносная армия. Как и во все времена, забыв все дурное, народ поднялся защищать Отечество. Солдаты сражались, отступали и гибли с криком «За Родину! За Сталина!». А потом началось то, о чем хозяин думал с самого начала. Гитлеру не хватало ресурсов. Фюрер решает приостановить наступление на Москву и устремляется на Украину и Кавказ. Нужны хлеб и нефть, чтобы продолжать войну. Гитлер рассчитал, Украина традиционно не любит русских. Там потомки казаков, ненавидевших большевиков. Но произошло неизбежное. Фашисты восстановили против себя и тех, кто им сочувствовал. Оккупация Украины с насилиями и грабежами дала толчок партизанской войне, умело организованной хозяином. Истребление евреев мобилизовало против Гитлера эту динамичную группу населения. Вчерашние робкие интеллигенты становились беззаветными героями. За все время войны был лишь один серьезный случай измены. Летом 1942 года генерал-лейтенант Власов перешел на сторону немцев. Власов — заместитель командующего Волховским фронтом. Прекрасно зарекомендовал себя во время битвы под Москвой. Его весьма скромное участие в гражданской войне, отсутствие заслуг в период Троцкого и контактов с ленинской когортой дали ему возможность сделать карьеру в годы террора. Перешел ли он на сторону Гитлера от безысходности, попав в плен, или вправду, как он сам утверждал, ненавидел Сталина, мечтал о новой России? Но как мог Власов построить новую Россию в союзе с Гитлером, задумавшим уничтожить славянство? Это осталось тайной странного человека в очках с лошадиным лицом. Свои формирования Власов назвал «Русской освободительной армией» — РОА. К нему присоединились прежние знакомцы Сталина по боям Царицыне — белые генералы Краснов и Шкуро. После победы он найдет и Власова, и Краснова, и Шкуро. Со всеми расплатится. По всей Европе будет искать НКВД солдат РОА. И они погибнут от пули, а чаще на виселице. Детское впечатление — виселица в горе — навсегда останется в подсознании Сталина символом позорной смерти. Вслед за РОА немцы создали Кавказский, Туркестанский, Прибалтийский, Грузинский, Армянский легионы. Все это были весьма малочисленные формирования, и использовались они больше для пропаганды. Так что хозяин мог сказать: «Империя выдержала».